Глава 21. Восток. Парадное облачение было вдвое тяжелее, чем казалось. 6 слоев одежды, выкрашенные в бледные оттенки радуги, и каждый переложен тонкой белой подкладкой. Слуги выбелили ей щеки и лоб жемчужной пылью. И более никакой краски. Мир должен увидеть ее лицо. Волосы, слишком короткие для прически, подровняли и гладко зачесали. Чтобы удержать увенчавшую их корону, сооружение из раковин и жемчугов приходилось напрягать шею. Карета была открыта миру. С крыши спускались подвески с ракушками каури. Госпожа Тапора объяснила, как важно уведомить народ о ее существовании прежде, чем она вступит во дворец Антумы. Тот, о ком все знают, так просто не пропадет. Госпожа Тапора нянчилась с ней с первого дня. Думаи поначалу не здоровилась, она даже не пыталась встать и слушала родственницу из уютного гнездышка постели. Ее и сейчас донимал сухой кашель, и череп казался тесен для его содержимого. При дворе земную болезнь придется скрывать. Она ни на миг не вправе выказать слабости. Несколько стражников сопровождали ее до городских ворот. Дальше они двинулись по Рассветному проспекту, где посмотреть на обретенную принцессу Сейки собрались 50 тысяч народу. Ее появление возвещали барабаны. Зеваки толкались, чтобы бросить на нее хоть один очарованный взгляд. Впервые за много дней она порадовалась, что отсюда не видит горы Ипьеда, хоть и ощущает ее, как холодный ветер в спину. Сейчас нельзя на нее оглядываться. Смотри только вперед. Но разве могла она не думать о матери, жившей здесь девочкой? Унора спала в одном из этих домов, играла под склоняющимися над каретой ивами. Крыши Антумы раскрасили во всевозможные цвета. Сверху город выглядел одной огромной радугой. Дворец оказался куда огромнее, чем она воображала. Там ее ждала встреча с принцессой Сузумаи, с девочкой, на чье место она посягала. Из осторожности император Йороду собирался выждать 3 года, прежде чем утвердить Думаи наследницей. За это время ей предстояло доказать, что она достойна трона, лишив Купоза повода к возражениям. Предстояло, не жалея трудов, усвоить тонкости политики и законоведения. «Тебе, — сказала госпожа Тапора, — придется в самый короткий срок выучиться на императрицу. Легко не будет». Катилась карета, били барабаны, и вот, наконец, жители Антумы отстали. Дальше им нельзя было ее провожать. Думаи зажмурилась. Ее прошиб пот. «Великий Квирики, не дай мне опозориться!» Над ней нависла длинная стена дворца. Вот и западные ворота. За ними косые скаты крыш с блестящими серебром щипцами. Думаи и с закрытыми глазами услышала, как карета прокатила через ров. Наконец они остановились. В парадном дворе ждали придворные и чиновники с украшенными раковинками волосами. Рядом теснились слуги. Все как один склонились перед ней. Отец оделся в тон ее платью. Его высокая корона была сложена из кораллов и каури и украшена 2 серебряными драконами, держащими танцующую жемчужину с кулак величиной. Думаи преклонила колени на расстеленной перед ступенями циновке. «Дочь моя!» — громко и ясно заговорил отец. «Добро пожаловать во дворец Антумы, твой новый дом!» «Благодарю, Ваше Величество!» Он подошел и помог ей подняться. Думаи смотрела на него снизу вверх, ноги от усталости будто увязли в земле. «Я тебя держу!» Он взял ее под руку. «Подними голову, покажи им лицо». Утешенная его добротой, она исполнила просьбу, и отец повел ее вверх по ступеням в невиданно огромное здание со остроконечной тростниковой крышей и нарядным щипцом. Внутри стоял дымный полумрак. Вокруг толстых, шире ее плеч, каменных колонн змеились деревянные драконы. Стены были расписаны в мрачных тонах сценами из легендарного прошлого. Одни Думаи узнавала, другие ей еще предстояло заучить. Клинки, гребни волн, чешуя блестели серебром и позолотой. Вот припавшие к груди снежной девы квирики, еще не исцеленные в малом теле. Капли комнатных фонтанчиков стекали в проложенные в полу желоба. Солнце поджигало воду, отбрасывая на колонны бегучие блики, и вливалось в потолочное окно. Под ним стоял радужный трон. Думаи наизусть знала его историю. При первом появлении драконов жители Сейки устрашились гигантских созданий и прогнали их прочь. Лишь одна женщина, увидевшая в них красоту, оплакивала потерю. Выйдя к морю на утесы Урамези, она изливала свою печаль в песне. Люди звали ее Снежной Девой, потому что ее не страшили самые суровые зимы. Однажды она нашла раненую птицу и унесла ее в свое скромное жилище. Не ведала она, что птицей этой обернулся Квирики, величайший, первый среди драконов. Она залечила ему сломанное крыло. Когда силы вернулись, дракон в благодарность подарил ей один из своих рогов. Она доказала, что люди бывают и мудры, и нежны. Их дружба положила начало взаимному уважению между драконами и сейкинцами. Свидетельством тому стал радужный трон, дар первой королеве Сейки. Он завивался спиралью почти до потолка, а его изгиб образовал гладкое вогнутое сиденье. В извивах драконьего рога сливались в танце все мыслимые цвета, а вокруг него плавал туман. Думаи смотрела молча. Вот этот трон она должна завоевать. Слева от трона стояли двое. Первая — женщина примерно одних лет с Унарой. «Дочь», — обратился к Думаи император, «я представляю тебе Ее Величество Сипво, императрицу Сейки». Думаи встретила взгляд Купоза Пасипво. Ее прическа изображала раковину паука. Должно быть, слуги трудились над ней полдня и причинили немало боли. «Принцесса Думаи?» Ее голос не выражал никаких чувств. «Я рада быть вашей мачехой. Встреча с вами — честь для меня, ваше величество». Императрица Сипво все вглядывалась в ее лицо. «Моя младшая дочь», — представил между тем император Йорду. «Нойзикен па Сузумаи, принцесса Сейки», — он улыбнулся девочке. «Сузу, вот тебе и сестра, Думаи. Она пришла к нам с самой горы Ипьеда». Сузумаи сделала шаг от матери. Она была бледная, как Сипво, малоростом для своего возраста, и будто тонула в длинных черных волосах. Когда девочка застенчиво вскинула на Думаи потупленные глазки, на веке левого стал заметен шрам от убившей ее братьев ракушечной оспы. «Добро пожаловать, старшая сестрица», — сказала она и протянула Думаи шкатулку. «Это тебе». Думаи высвободила руки из рукавов, чтобы принять подарок. Внутри лежал зажим для волос, вырезанный в виде золотой рыбки дома Нойзикен. «Какая красота!» Закрыв шкатулку, она улыбнулась. «Я очень рада встрече, младшая сестра». «У меня никогда не было сестры», — улыбнулась в ответ Сузумаи. «У нее еще не выросли два коренных передних зубика». Императрица Сипво сжала челюсти и поманила Сузумаи к себе, потом кивнула слуге, и тот выдул из раковины две протяжные ноты. Придворные, потянувшись в зал, склонялись перед семьей императора. Думаи поискала взглядом серебряный колокол и нашла его на одеянии первого подошедшего и у следующего. Были и другие гербы, но не так много. «Перед вами принцесса рода Радуги», — обратился к придворным император Йораду. «Нойзикен Падумаи, моя старшая дочь». По залу дуновением ветра пробежали шепотки. «С младенчества моя дочь была певицей богов в верхнем храме Квирики. Отныне она будет жить рядом со мной». Ропот. «Хоть и воспитана не при дворе, она ближе любого из нас к богам, которых каждый день славила на горе Ипьеда». Он замолчал, когда в зал вошли еще двое и прошествовали между рядами придворных. Мужчина, как и сам император, был среднего роста и сложения, но держался с такой уверенностью, что казался выше своего тела. Так свет луны распространяется шире ее диска. Думаи впервые видела столь самодовольного человека. Косица его седой бороды изображала рыбий хвост. Дорожные одежды были пышно расшиты серебряной канителью. Лет 70 на вид он и в эти лета дышал бодростью. «Речной хозяин?» С холодком встретил его император Йораду. «Мы ожидали тебя не ранее зимы». «Я прибыл сразу, как услышал известие, Ваше Величество. Новая жемчужина нашего двора!» — воскликнул бородатый. «Трудно поверить. Неужели это таинственная принцесса Думаи?» «Как видишь». Новый гость, не сводя с Думаи глаз, широко улыбнулся и поклонился ей. «Ваше Высочество, добро пожаловать! Добро пожаловать в Антуму! Я речной хозяин Сейки и двоюродный дядя вашей сестры, принцессы Сузумаи. Как вы похожи на отца!» Так начинаются поединки. «Мой господин, как я понимаю, вы были регентом при моем отце», заметила Думаи. Купоза склонил голову. «Надеюсь, ваша поездка прошла спокойно, хоть и оборвалась неожиданно». «Так и было, принцесса. И я благодарю вас за заботу. Нигде не найдешь такой красоты и спокойствия, как в храме Фидуми. По крайней мере, из тех мест, где мне доводилось бывать. Однако дочь заверила меня, что она не видела мест более впечатляющих, чем гора Ипьеда». Думаи только теперь обратила внимание на стоявшую рядом с ним женщину. Та самая, восходительница Купоза. Никея. Госпожа Никея из клана Купоза. Его дочь. «Невольно задаешься вопросом, что заставило вас покинуть ее святые пределы», произнес речной хозяин. Думаи оторвала взгляд от женщины и обернулась к нему. «Может быть, жизнь во служении вам все же не по вкусу?» «Я долго служила великому Квирике, служу ему и теперь. Мне снилось, что он призывает меня во дворец, а на следующий день к нам прибыло его величество». Думаи позволила себе улыбнуться чуть шире. «Разумеется, человеку, как вы, изведавшему мир, трудно найти покой в храме. Служение богам не дается легко». «Как и служение народу. Надеюсь, вас не тревожит чувство, что вы не вполне соответствуете своему положению, принцесса», — ответил речной хозяин. «Хотя вы еще так мало времени провели на земле. Кое-кто находит меня одаренным поэтом. Я писал с юных лет. Как жаль было бы мне, если бы с возрастом пришлось отказаться от этого искусства, чтобы стать неумелым музыкантом». Разговаривать с этим человеком было как идти против бури. «У поющей лютни ни одна струна», — сдержанно ответила Думаи. «Я думаю, учиться никогда не поздно». «Мы можем лишь надеяться, что обычаи нашего двора удостоятся от вас не меньшего внимания, чем святые обряды. К слову, вы непременно должны поведать нам, как попали на гору Ипьеда. Такое сокровище! первенец императора и оставалась тайной для нас», — воскликнул речной хозяин, обращаясь ко всему залу. «Кто скрывал ваш блеск, принцесса?» «Моя мать — верховная служительница верхнего храма Квирики». «А, да, моя дочь имела удовольствие с ней встретиться. Позвольте представить вам госпожу Никею». Шпионка поклонилась. «Унора», — тепло произнесла она, выпрямляясь, — «как я рада новой встрече!» Речной хозяин от души рассмеялся. «Дочь!» — всем видом выражая шутливое удивление, проговорил он. «Что это ты? Перед тобой принцесса Думаи!» Госпожа Никея приоткрыла рот в притворном изумлении. Думаи сдержалась, чтобы не скрипнуть зубами. «Отец, простите меня!» — кротко пролепетала госпожа Никея. «Просто при нашем знакомстве на горе Пьеда принцесса Думаи назвалась Унорой. Или я ослышалась?» Думаи оглянулась на отца, который за время их разговора не промолвил ни слова. «Как странно!» — отозвался речной хозяин. «Должно быть, и впрямь ты ослышалась. Не могло ведь у принцессы быть оснований скрывать свое имя. Или таковые нашлись?» «Моя дочь выдержала долгое путешествие», — вмешался император Йороду. «Она слишком утомлена для расспросов, речной хозяин. У вас будет еще немало случаев с ней побеседовать». «Разумеется, ваше величество, простите рвение вашего слуги». Речной хозяин, блеснув невинной улыбкой, низко поклонился. «Прошу вас, принцесса, отдохните. И еще раз добро пожаловать во дворец Антумы». Он отошел, не дожидаясь позволения. Госпожа Никея подмигнула Думаи, которая одним взглядом попыталась выразить всю свою неприязнь, и повернулась к выходу вслед за отцом. К Думаи приставили 12 служительниц, в том числе Осипу. Госпожи Никии среди них, к счастью, не оказалось, но, по словам Тапора, не менее половины остальных доносили обо всем речному хозяину. Они, одетые в голубое под цвет крыши, проводили Думаи в дождевой павильон, крыло внутреннего дворца, где располагалась семья императора. «Слезы, Квирики! Почему здесь такой холод?» обратилась к высокой и сварливой на вид женщине Осипа. «Вы хотите, чтобы принцесса замерзла во сне?» «Осень!» — ледяным, как осенний ветер, голосом ответила та. «Осенью холодно!» «Мечи остры! Однако вы предпринимаете кое-что, чтобы о них не порезаться!» Без промедления ответила Осипа. «На высочайших горах провинции и то теплее, чем здесь! Сейчас же принесите еще две жаровни!» Женщина, натянуто кивнув, сделала знак трем другим, и те вышли. В здании помещались спальня и отхожее место, соединенные коридором. Думаи прошлась по нему. Подвешенные на петлях ставни были распахнуты, так что на ветру колыхались только тонкие шторки. Едва она потянулась к окну, одна из женщин опередила ее. «Позвольте мне, принцесса Думаи». Она скатала и подвязала штору. «Плавучие сады», — пояснила стоявшая рядом служанка, которой на вид было не больше 15. «Правда красивые?» От северной стены, насколько видел глаз, расстилалась тихая зеленоватая вода. В ней, как в зеркале, отражались облака. Над водой выгибались невысокие островки, соединенные мостиками, и на каждом было чем полюбоваться — каменным фонарем, статуей, нарядной беседкой. Думаи повернулась к западу. Вот она, гора Ипьеда. Не зря она надеялась, что сможет ее отсюда видеть. «Говорят, эти сады создал сам великий Квирики», — заметила другая служительница. «Тут было глубокое озеро, но он выпил из него столько воды, что показались 30 островов». «Принц-наследник каждый день здесь плавал», — сказала девочка. Щеки у нее раскраснелись. «Он был очень умный. Мы сожалеем о вашей потере, принцесса. Что вы не успели узнать своих братьев?» «Спасибо», — Думаи отошла от окна. «Я хотела бы теперь остаться с госпожой Осипой. Прошу вас на сегодня быть свободными». «Мы живем в дождевом павильоне, принцесса», — возразила замороженная женщина. «Мы здесь, чтобы...» «У тебя уши хлопком забиты!» — прикрикнула на нее Осипа, и младшие служанки подскочили. «Принцесса Думаи приказала, и не вам оспаривать приказ. Наносите еще дров для жаровин, проветрите постель или побездельничайте. Делайте, что хотите, лишь бы не здесь». «Когда же нам вернуться?» — холодно спросила женщина. «Когда вас позовут?» Осипа дождалась, когда прислужницы покинут покои, и предложила. «Выйдем в прихожую Думаи». Там Думаи огляделась. Осипа, короткой жердью с крюком на конце, опустила шторы. «Нам здесь не часто выпадет случай поговорить. Они всегда будут поблизости». Она взглянула Думаи в лицо. «Подарок твоей сестры. Где он?» Думаи отдала ей шкатулку. Осипа оглядела зажим, задержала палец на защелке. «Брошу в колодец», — пробормотала она. «Взамен тебе сделают точно такой же». «Зачем?» «Затем, что я никому здесь не доверяю». Осипа спрятала заколку в складке платья. «Речной хозяин способен использовать Сузумаи против тебя. Одень сердце броней. Она — величайшая угроза твоему трону». «Это ее трон, а я собираюсь его отобрать». «Разве ты не слышала своего родича?» — нетерпеливо ответила Осипа. «Купоза того и надо. Если на трон садится ребенок, это их трон». Она взглянула жестко. «Дворец сейчас — поле боя. Император Йороду и речной хозяин — военачальники. Ты и Сузумаи — их оружие». «Я никому не оружие», — отозвалась задетая за живое Думаи. «Тогда не жалей сил. Стань сама себе военачальником». Старая служанка тяжело опустилась на циновку. Думаи ее поддержала. «Я не успела спросить у госпожи Тапора», — сказала она, устраиваясь рядом. «Кто будет править после меня, если не Сузумаи?» Осипа покосилась на тонкие просвечивающие шторы. «Лучше всего, — сказала она, — если это будет твое дитя. Найди супруга как можно меньше подвластного влиянию купоза. А если не найду или не смогу родить? Тогда мы разыщем кого-нибудь из младшей ветви Нойзикен». «Где?» — в отчаянии спросила Думаи. «Много ли их осталось с радужной кровью?» «Очень мало. На свете еще живут твои дальние родственники», — добавила Осипа. «Хотя не верится мне, что у них хватит духу. Не то они уже были бы здесь, чтобы поддержать твоего отца. Все же сгодятся и они, если не найдется ничего получше». Думаи прежде никогда не задумывалась о ребенке. «Я хочу домой», — вырвалось у нее. «Откажешься от боя?» — презрительно фыркнула Осипа. «Не думаю. Ваш род получил власть от самого Квирики, Нойзикен, подумай. Ты отказываешься ему служить?» Время шло. За окнами в плавучих садах свирестели птицы. «Не отказываюсь», — сказала Думаи. «И не откажусь никогда».